Утру же бывшу, совет сотвориша все архиереи и старцы людские на Иисуса, як убити Его, и связавши Его ведоша, и предавши Его Понтийскому Пилату и Гемону. Тогда видел Иуда, предавы Его, яко осудиши Его, раскаявся возврати 30 сребреники архиереям и старцам глаголя, согреших предав кровь неповинную, они же решат, что есть нам, ты узреши, и поверг сребреники в церкви отыди и шед удавися. Архиерей же, приемши сребреники реша, недостойно есть вложить и в карвану, понеже цена крови есть. Совет же сотворше, купиши ими село скудельниче в погребании странным. Тем же наречеся село-то, село крови до сего дня. Тогда сбысться реченно Иеремием пророком глаголющим, и прияша 30 сребреник цену цененного, его же цениша от сынов Израилев, и даша я на селе скудельничи, як уже сказал мне Господь. Иисус же ста пред Егемоном, и вопроси его Егемон глаголя, «Ты ли си царь иудейский?» Иисус же рече ему, «Ты глаголеши». И когда нань глаголах у архиереи и старцы, нечесо же отвеча ваше, тогда глаголы ему Пилат, «Не слышишь ли, колико на тя свидетельствуют?» И не отвеча ему ни к единому глаголу, «Яко дивитесь и гемону зело». На всяк же праздник обычай бей гемону отпущать единого народа связня, иго же хотяху, и мяху же тогда связано нарочито глаголем оговораву. Собранным же им речей им Пилат, кого хощите от обою отпущу вам, вораву ли или Иисуса глаголем ого Христа? Ведешь его яко зависти ради предаши его, сидящую же ему на судище, посла к нему жена его глаголище, «Ничто же тебе и праведнику тому, много бы пострадал днесь во сне его ради». Архиерей же и старцы на устиша народы, да и спросят варавву, Иисуса же погубят. Отвечав же и гемон речей, «Кого хощете, тобою отпущу вам, они же реша варавву». Глаголы им Пилат, что бы сотворю Иисусу, глаголемому Христу, глаголоши ему все, да распят будет. И гемон же рече, кое убо зло сотвори, они же излихово пияху глаголюще, да пропят будет. Видев же Пилат, яко ничто же успевает, но паче молва бывает, прием воду умы руцы пред народом глаголя, не повинен есмь от крови праведного сего, вы узрите, и отвещавши все люди реша, кровь его на нас и на чадях наших. Тогда отпустим вораву, Иисуса же бив предадим, да его пропнут. Тогда войни гемоновы, приемши Иисуса на судище, собраши нань все множество воин, и совлекши его, одейши его хламиду червленную, и сплетши венец от терния, возложиши на главу его, и трость в десницу его, и поклончься на колено пред ним, ругахуся ему глаголюще, радуйся царю иудейский, и плюнувши нань, прияши трость, и бияху по главе его, и когда поругашися ему, совлекоши с него багряницу, и облекоши его в ризы его, и ведоши его на пропятие, исходящий же обретоши человека киренейска именем Симона, и сему задеша понести крест его, и пришедши на место нарицаемое Голгофа, еже есть глаголемо крайнего места, даши ему пить и оцет с желчью смешан, и вкуш не хотяши пить им. Распенши же его, разделиша ризы его, вергши жребия, и сидящи стрижаху его ту, и возложишь верху главы Его вину, Его написану, «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяши с Ним два разбойника, единого одесную и единого шую. Мимоходящие же хулиху Его, покивающие главами своими и глаголюще, «Разоряй церкови треми денми, созидай, спасися сам, аще Сын еси Божий, сниди со креста». Так ужди и архиереи, ругающиеся с книжники, и старцы, и фарисеи, и глаголоху, «Иные спасе, себе ли не может спасти, аще царь Израилев есть, да снидет ныне со креста, не веруем в него, упова на Бога, да избавит ныне его». Аще хочет ему речебо, яко Божий есть Сын. Тожди и разбойника распятая с ним понашасты ему, от шестаго же часа тьма бысь по всей земли до часа девятого. О девятом же часе возопи Иисус гласом велим глаголя, «Или масово хвани, еже есть Боже мой, вскую мя иси оставил». Нет сиже от ту стоящих, слышавших глаголоху, яко Илию глашает сей, и обетек един от них, и прием губу, исполнив же отста, и вонзе на трость напояши его. Прочие же глаголоху остави, да видимаще придет Илия спасти его. Иисус же паки возопив гласом велим, и спусти дух. И все завесы церковные раздрася на двое, с вышнего края до нижнего, и земля потрясеся, и камени распадеся, и гроби отверзошися, и много телеса усопших святых восташа, и исшедшие из гроб по воскресении его, в недоша во святый град, и явишися мнозим, сотник же, и же с ним стригущий Иисуса, видевши трус и бывше, убоявшися зело глаголюще, воистину Божий Сын весей. Бех уже ту и жены многие издалече зряще, я же и доша по Иисусе от Галилеи служащий ему, ниже бе Марии Магдалина и Марии Яковля, и оси мать и сыну Завидееву. Позже же бывшу прииди человек богат от Аримафея, именем Иосиф, и же и той учися у Иисуса. Сей приступль к Пилату, просители сей Иисусова. Тогда Пилат повеле дать и тело, и прием тело Иосиф, обвит я плащаницу и чистую, и положи я в новем своем гробе, и же и сече в камени, и возвалив камень велей над двери гроба отыде, веже ту Мария Магдалина и другая Мария, сидящая прямо гроба, во утрий же день, и же есть по пяце, собравшися архиерей и фарисей к Пилату глаголюще, «Господи, помянухом яко льстец, он речеще сый жив, по трех днях восстану, повелю бы утвердите гроб до третьего дня». Да никако пришедшие ученицы его ночью украдут его и рекут людям, восстав от мертвых, и будет последней лесть горше первая. Рече же им Пилат, имате кустодию, идите утвердите, яко же весте. Они же шедше утвердиша гроб, знаменовше камень с кустодиею».